Не беспокойся, Шелл. Этого нарду мы проверим. Интересно, почему до сих пор никто ничего не доложил? Сэм покачал головой. Это никогда не кончится. Я встал. Ну, а Джорджия Мартин? Что ты о ней думаешь? Не знаю, Шелл. Пока не смог работать быстрее. О, как бы я хотел сообщить вам это что-то. Впрочем, постойте. Есть одна вещь. В последнее время Джорджия заметно нервничала. Стала раздражительной и какой-то неспокойной. Буквально последние несколько недель. И еще кое-что. Обе девочки имели собственные счета в банке. Наличные нужды, знаете. И вот когда Джорджия изменилась, я занялся и проверил их расходы. Трейси, конечно, тоже тратила деньги, но у нее это было в разумных пределах. Одежда, косметика и все такое прочее. Но Джорджи снимала суммы куда более значительные. Мне это показалось ненормальным. Вот и все. Я кивнул. Спасибо за помощь. Естественно, что я предположил шантаж. А Джорджи, правда, ничего не говорил. Обе мои дочери приучены самостоятельно принимать решения и не бояться жизненных трудностей. Так ничего и не сказал. А может быть, следовало сказать.